после введения оплаты за воинскую службу, практически все мужское население загорелось желанием наняться на службу. У Лары и Гауни было отбоя от желающих. По итогам проверки физических данных и умения владеть луком и мечом, у Лары появилось еще 15 копейщиков, а Гау получил 10 потенциальных будущих лучников. С учетом 44 воинов племени Гаш, которым пока не выдавали боевого оружия, и 25 новобранцев, армия Плажа увеличилась, почти трехкратно восполнив потери. Лар и Гау ежедневно усиленно тренировали новобранцев, тренировки спецназовцев Бера проходили вне Плажа и поэтому всегда были окутаны тайной и неопределенностью. За каждым из вновь принятых в племя воинов черных, был негласный присмотр одного из воинов. Разбив их на группы и раскидав по разным подразделениям, надеялся избежать возможного бунта. По истечению месяца, никаких замечаний к новым членам племени не было, не считая нежелания ходить в туалет, для справления нужды. Пришлось провести беседу. Мой авторитет был так велик, что повторно такой беседы проводить не пришлось. За 8 лет на этой земле, детишки собранных мной племен, повзрослели и стали воинами, охотниками и рыболовами. После образования семейных пар с вновь принятыми, свободных женщин в племени не осталось. Пора было задуматься об образовании третьей колонии, потому что через несколько лет население Плажа стремительно пойдет вверх в численности. Шутка ли, сразу 44 семьи образовалось, не считая старых жителей, неустанно пополнявших ряды жителей Плажа. Мне очень нравился Родос с его мягким климатом, удобным расположением в море. Но прежде следовало решить проблему с Зикуром, вернув Алалихеб законные владения и обеспечив своих наследников еще одним протогосударством. Повторные атаки со стороны узурпатора в ближайшее время, не опасался, трудно восстановиться после такой удара, что получил Зикур. Из 10 кораблей Вондон вернулся один, если по пути не сел на мель или не затонул. Из почти 1500-го войска, пусть и спешно набранного из полудиких, назад вернутся максимум 1000. Тиландер посчитал трупы на 3 кораблях, одних лучников было 122 человека, не считая 40 гребцов и 59 мечников. К числу убитых добавилось еще 219 человек, доведя, таким образом, потери Зикура больше 1000 человек. Это была невообразимая цифра по меркам каменного века и заставляла призадуматься, если такие потери будут и дальше, не отразится ли это на способности человечества заселить планету теми же темпами, что в моей вселенной. С рассветом мы отплыли на Кипр, варяг шел, расправив паруса при попутном ветре. Акула, под командованием Каа, осталась в Плаже для экстренной связи, в случае форс-мажора. Кроме десятка новых воинов племени Гаш, в этот раз в Кипрус перебирался Лайтфут со своей женой и 2 детьми. Пришло время организовать металлургическую промышленность и на острове, найденные Зиком куски руды оказались сплавом меди, свинца и еще 2 компонентов, опознать которые не удалось. В одном куске породы Лайтфут определил высокое содержание серного колчедона. Около 100 килограммов чугунных и медных плашек было погружено на корабль для работы на первое время. Рам отказался покидать Плаж, один из подмастерьев решил остаться с ним, второй увязался за американцем. Стоя на носу Драккара, вспоминал поручения, данные перед отплытием. Летом планировал нанести удар по могуществу Зикура и основные поручения касались армии, возрошей в количестве. Перед Ларом и Гау была поставлены 2 задачи, довести действия копейщиков до автоматизма и улучшить меткость и дальность стрельбы лучников. Шла середина января, в Плаж, если не случится ничего экстренного, обещал вернуться после поездки на Родос для разведки. Поездка на Родос была больше поводом, мне надо было выполнить свое обещание, данное Санчи и Нел, забрать озерных Луома. Звездочка, звездочка, звездочка. Минат, стоя на носу Кема, жадно всматривался вперед, где прямо по курсу показалась великая река Ямби. После ночного кошмара, когда, избежав огненных стрел, ему удалось высадиться на берег, прошло 6 дней. Когда капитан Кема, посланного в разведку, доложил, что неприятель ждет их в 2 местах, Минат принял решение высадиться во 2-й точке, предполагая, что там сопротивление может оказаться слабее. Поначалу им удалось оттеснить неприятеля, и с борта Кема он уже предвкушал победу, когда снова случился большой шум и появился светлый воин в сопровождении великана. Выполняя приказ Минада, его воины бросились на светлого воина, им даже удалось сразить великана, но в последний момент, когда он уже праздновал победу, к врагам пришло подкрепление. Не будучи дураком и понимая, что промедление смерти подобно, Минад заставил протрубить отступление. С оставшимися воинами они плыли домой уже 2-е сутки, когда со стороны открытого моря показался вражеский Кем. Следуя его приказу, 3 Кема ввязались в бой, имея четкий приказ задержать врага как можно дальше. Иллюзий насчет возможной победы над врагом на море Минат не питал. Слишком живы были впечатления о дальнобойности лучников врага и потопленные на глазах Андона 3 Кема Зикура тоже еще не забылись. Его гребцы гребли как сумасшедшие, когда они уставали, на их место садились лучники и воины. Лишь 2 суток спустя Минат вздохнул свободно, не опасаясь погони. Еще через 2 суток показались берега Ямби, до Андона оставалось меньше половины дня плавания. Первые дни Минат опасался гнева старшего брата, но сегодня на его губах играла улыбка, он придумал план, по которому их страшный враг со светлой кожей может стать их другом. Оставалось только надеяться, что Зикур согласится расстаться с Галайсой ради сохранения за собой священного ложа Андона. Глава 24. Греческий огонь. Каждый раз, возвращаясь в акваторию Кипруса, я видел 2 песчаные косы, образующие спокойную гавань, и не мог нарадоваться, что выбрал идеальное место для своей столицы. Варяг, последние несколько часов шел при попутном ветре под парусами, гребцы томно разлеглись на своих банках, радуясь отдыху. «Убрать паруса!» — прозвучала команда Тиландера, и началась беготня. 2 матроса в спешке тянули фолы в разные стороны, мешая друг другу. «Идиоты, вы же тяните в разные стороны!» — прорычал разгневанный американец, показывая правильность выполнения действия. Паруса поднялись к реям, и судно продолжало медленно плыть по инерции. Прозвучал короткий удар гонга, и гребцы зашевелились, опуская весла в воду. Через несколько минут варяг аккуратно пришвартовался к пирсу, и я первым спрыгнул на пристань. За время моего отсутствия Зик славно потрудился, пристань расширили и покрыли досками до самой дорожки, ведущей на первую улицу Кипруса. Моя многочисленная семья встречала меня практически в полном составе, не хватало только Михи и Мала. «Мы рады тебя видеть, Макса», Нел на правах старшей жены обняла и чмокнула меня в щеку. «Макса, еще жену не привез?» — спросила Мия, обнимаясь и суля взглядом страстную ночь. «Будешь много болтать, подарю тебя воинам», — шутливо пригрозил Мия, не поверивший в такую возможность даже теоретически. «Приветствую, правитель Кипруса и Плажа, владыка моря», — церемонно склонилась в поклоне Алла-Лихеб, заставив меня покраснеть от такого приема. «И я рад вас всех видеть», — улыбнулся и зашатался от толпы своих и чужих детишек, налетевших на меня. Мои девочки Анна и Алла уже вытянулись и бегали не хуже мальчиков. Им уже шел 5-й год, малый Миха их на год старше. Ур, которому скоро исполнится 2, почти догнал по росту сестер. «А где Миха и Мал?» — спросил Унел, беря близняшек на руки. Оказалось, что их с собой взял Зик, отправившись за лекарственными травами. Я хотел сделать из Михи лекаря, и сам просил Зика позаботиться об этом. Амал, видимо, пошел за компанию или чтобы посмеяться над старшим братом. Ур недовольно засопел, но его подхватил и усадил на шею Санчи. Обернувшись, я бросил Тиландеру, ожидавшему указаний. «Герман, пару дней отдыхаем, потом нас ждет небольшое морское путешествие». Вспомнив про привезенных новобранцев из числа воинов племени Гаш, поискал глазами Гора, которого забрал на Кипрус с первой партией из 15 воинов, из них 10 весьма неплохие лучники. Гор, это воины племени Гаш, но теперь они русы. Лар начал их учить, ты продолжи и не спускай с них глаз, пока не убедишься, что им можно доверять. Хорошо, Макса, прогудел гигант, ранее бывший заместителем Лара, а теперь полноправный военный комендант Кипруса. Пошли домой, двинулся по дорожке из песка в сторону резиденции, отмечая изменения в городке. Облик поселения полностью изменился после постройки нормальных домов, обмазанных глиной. Вот бы еще известь найти, и получится казацкая станица начала 20 века. Из домов выходили жители, большинство радостно улыбались, наиболее смелые дотрагивались руками. Обратил внимание, что многие женщины сменили топы из шкур на домотканные. «Откуда ткань?» Вопрос я адресовал всем, но ответила, как ни странно, Мия. «Это все Алла-Лихеб, она показала нашей Суле, что она делала неправильно. Теперь Сула делает ткань быстрее и прочнее. А Лоли, ты умеешь ткать?» В Ондоне, в нашем дворце, девушкам разрешалось 2 вещи – ткать туники и выходить замуж по указанию отца, грустно ответила ондонская принцесса, как я ее мысленно окрестил. «Отца у меня больше нет, вот и попробовала сделать ткань», – закончила Алла-Лихеб. «Отца и брата у тебя нет, но есть я, есть Нелимия, и есть новое сильное племя, частью которого станет и твоя монахис», – я игриво шлепнул ее пониже спины, заставив покраснеть. Нел тихо рассмеялась реакцией Алла-Лихеб, а Мия прокомментировала. «Он сегодня пойдет к Алла-Лихеб», после ее слов рассмеялись уже все, даже я не смог удержаться. У всех людей разные мысли в голове, только у Мии все 24 часа одна и та же, и касается секса. Целый день провел с семьей, вернувшиеся с Зиком Миха и Мал порадовали успехами, оба неплохо читали по слогам и усвоили вычитание и сложение до 10. Лайтфута временно разместил у себя, его семья заняла одну из комнат. С утра бригада строителей должна начать строительство их дома, который американец хотел расположить рядом с будущей кузницей и домной. Он сегодня побродил по берегу и нашел уютное местечко всего в 200 метрах от крайних домов Кипруса, рядом с ручьем. Вода по желобам поступала от ручья в Кипрус и в скотный двор, решив вопрос водоснабжения.